Глава 16. Спорить с Малколмом было бесполезно. Потому-то я и оказалась на заднем сиденье его, на мой взгляд, слишком большого, просто великанского BMW кроссовер SAV. И рядом со мной притулилась Фредди, уставившаяся в свой телефон, на экране которого какие-то зомби убивали друг друга лазерными лучами. Малколм настоял, чтобы именно Энн села с ним рядом на переднее сиденье, потому что ее укачивает. Но мне-то было ясно, почему он так сделал. «Приятно будет повидаться с Сандрой и Герхардом. Мы ведь так давно не виделись», — сказал он, поднимая оконное стекло. «И с твоей бабушкой тоже». Это была наглая ложь. Враждебность в отношениях Малколма с моей семьей всегда была взаимной. Хотя, пожалуй, показатель активной ненависти у Малколма гораздо выше. Я решила поймать его на этой лжи и заметила. «Не понимаю, зачем ты все-таки с нами поехал?» Малколм посмотрел на меня в зеркало заднего вида. Я видела только его переносицу и шоколадные глаза, но он явно улыбался. «Не хотелось, чтобы вы с Фредди сорвались с поводка», — спокойно ответил он. «Тем более в такое отвратительное утро. Ехать до моих родителей примерно час». Когда мы добрались до Балтимора, Фредди уже мирно спала, оставив меня в обществе безмолвного Малколма и обиженно молчавшей Энн. Нам предстояло еще минут 30 ехать по узким извилистым шоссейкам, и мой муж решил все же продолжить разговор. «Ты же прекрасно знаешь, Елена, что я далеко не дурак». «Да уж, это я действительно знаю прекрасно. Малколм не устает напоминать мне об этом уже более 25 лет». «Твои родственники, черт, забыл слово, абсолютно непредсказуемы». Только Малколм совсем не это имел в виду. «Непредсказуемы» на его языке означало «не заинтересованы в том, чтобы играть по правилам». «Им просто не нравится эта новая система», — равнодушно заметила я. Я могла лишь представить себе, как бы на самом деле отреагировали мои родители, если бы я по-прежнему жила вместе с ними, на деятельность компании «Достойная семья». Или на последние новшества в системе образования. Или на любую из тех безумных инициатив, которые оказались способны охватить всю страну с той же скоростью, с какой еда, поглощенная гусем, проходит сквозь его пищеварительный тракт и вываливается наружу в виде дерьма. Я слишком хорошо знаю своего отца, и можно было не сомневаться, что он разнес бы вдребезги пол Вашингтона, если бы решил, что это принесет хоть какую-то пользу. И вряд ли он хоть на минутку задумался бы о том, что при этом и сам с легкостью может погибнуть. Единственной причиной, заставлявших моих родителей как-то мириться с существованием Малколма, была их пылкая любовь к Энн и Фредди. Именно это я и хочу сказать. И Малколм, понизив голос, прибавил. «На прошлый день благодарения твой отец назвал меня нацистом». «Не называл он тебя нацистом». «Я же собственными ушами это слышал, Елена». «Пап, что такое нацист?» — вдруг спросила проснувшаяся Фредди. Я поспешила взять инициативу в свои руки, пока Малколм не успел оседлать своего любимого дидактического конька. Но как передать в одном простом предложении десятилетие отвратительной истории? «Это тот, кто считает себя лучше всех прочих», — быстро сказала я. «Тот, кто хочет все и вся контролировать». Малколм поднял указующий перст. «Вот, именно об этом я и говорю». И уже в следующую минуту совсем другим тоном. «Фредди, да заткни ты, наконец, эту свою дурацкую машинку. Поставь нам мьют или еще что-нибудь сделай. У меня от этой стрельбы уже голова разболелась». «Хорошо, пап», — быстро согласилась она. И те зомби или чужие, которых она там рубила в капусту, умолкли. Едва мы успели свернуть на подъездную дорожку, как Фредди и Энн выскочили из машины и опрометью бросились к крыльцу, чуть не сбив с ног мою мать и повиснув у нее на шее. Затем из дома появился отец. И на крыльце состоялся привычный обмен приветственными объятиями, от которых крыльцо начало угрожающе покачиваться. «Сегодня будет очень трудно», — подумала я. «Такое количество любви способно вызвать невероятную боль». Но что бы сегодня ни случилось, Фредди вместе со всеми нами вернется домой, на все оставшиеся 36 часов. Она это и понимает, и не понимает. Где-то в душе моей младшей дочери есть некий фильтр, сделанный из стали, или из титана, или из криптонита. Реальность для нее сиюминутна. Она приходит и уходит. И в данный момент единственная реальность для Фредди — это улыбка на лице бабушки и дедушкино ласковое похлопывание по спине. И обещанное имбирное печенье с теплым молоком, которое уже стоит на кухонном столе. «Какой сюрприз, Липхин!» — воскликнула мама, одной рукой приглаживая Фредди волосы, взъерошенные и наэлектризованные зимней шапкой, а второй — лаская щечку Энн. Фредди, лучезарно улыбаясь, пролепетала, что тоже ужасно рада. Даже надутая физиономия Энн просветлела, стоило ей увидеть любимую бабушку. В том, что о Малкольме мои родители стараются даже не упоминать, для меня не было ничего удивительного. Они воспринимали его примерно так же, как жертва дорожного происшествия свой костыль, как необходимую, но крайне нежелательную подпорку. Когда он присоединился к нам на крыльце, температура радостной встречи сразу упала на несколько градусов, несмотря на улыбки. «Малкольм?» Мой отец церемонно поклонился ему, не подавая руки. «Герхард?» Точно такой же церемонный поклон. Я прямо-таки чувствовала, что на крыльце становится холоднее, пока Малкольм обменивается с моими родителями обязательными словами приветствия. Затем, когда он ушел в дом, снова стало немного теплее, но мама решила все-таки втолкнуть нас внутрь и даже разочек ласково шлепнула Фредди по попке. «Печенье и молоко на кухонном столе, девочки», — сказала она. А затем, поскольку Малкольм находился вне пределов слышимости, одновременно с отцом повернулась ко мне и спросила. «Почему у тебя такая вытянутая физиономия?» Мне хватило трех коротких предложений, чтобы сообщить самое важное. Фредди провалилась. За Фредди приедет желтый автобус. Фредди от нас увозят. «Шайсе!» — прошептала мама. «Шайсе! Шайсе! Шайсе!» Четырежды произнесенное по-немецки слово «дерьмо», да еще и на одном дыхании. Это необычно даже для моей матери. Но я не сделала ни малейшей попытки остановить ее. В данных обстоятельствах это слово полностью соответствовало действительности. Я стянула с себя куртку и переобулась в лохматые домашние шлепанцы, которые мама специально для меня хранит в шкафу в коридоре. Они всегда дают мне ощущение дома. А именно это мне в данный момент больше всего и требовалось. Затем мы тоже прошли на кухню. Кухня всегда была сердцем этого дома, и мама тихонько сказала мне, что бабушка сегодня еще не спускалась. «Она неважно себя чувствует». Так что, возможно, завтракать с нами не будет. «Интересно, когда это она соглашалась позавтракать вместе с нами?» — пробормотал себе под нос Малкольм, тоже устроившийся на кухне с бокалом пива. Моя мать, которая способна услышать даже, как воробей во время грозы пукнет, гневно на него глянула. А мой отец спросил, «Неужели вы всерьез думаете отправить Фредди в одну из этих ужасных школ?» Он тонкими ломтиками нарезал холодные закуски и каждое свое слово как бы подчеркивал точным движением ножа. Ежемесячные тесты даже в первом классе школы — это уже достаточно плохо. Но мне все же казалось, что политику сегрегации мы давно оставили позади. Малкольм, не обращая внимания на грозные взмахи отцовского ножа, спокойно сказал. «Все это пойдет ей только на пользу, Герхард». Папа перестал резать. «Присвоить 9-летнему ребенку самый низкий показатель умственных способностей, как это у вас называется, коэффициент, IQ, всего лишь потому, что она не слишком удачно ответила на вопросы последнего теста? Это, как вы считаете, пойдет ей на пользу? А по какому предмету и в какой области, собственно, этих детей тестируют?» И папа, повернувшись к девочкам, куда более ласковым тоном предложил. «Вы бы поискали лучше Полли, да угостили ее чем-нибудь вкусненьким». Те моментально подхватили по сахарной косточке и исчезли за кухонной дверью. Но Энн все же успела нервно оглянуться через плечо. «А вам известно, Малкольм?» — вернулся к старой теме мой папа. «Как много детей в течение 20 века оказались буквально в заключении. угодив в так называемые американские государственные школы. Малкольм со стуком излишне резко поставил бокал на стол и возмущенно заявил: «Ни в каком заключении учащиеся государственных школ не оказывались. И перестаньте, Герхард, забивать моим дочерям головы столь сомнительной информацией». Папа тут же выпрямился, демонстрируя свой немалый рост в 6 с лишним футов. Мне даже показалось, что я никогда не видела его таким высоким и в таком бешенстве. Его раздувшиеся от гнева ноздри находились как раз на уровне глаз Малкольма. Наверное, я бы даже не удивилась, если бы папа, как в юности, процедил сквозь зубы: «Может, лучше выйдем?» Мама, нарезая пирог с шоколадно-масляным кремом, любимый пирог Фредди, попыталась несколько снизить накал страстей. «Это отнюдь не сомнительная информация, Малкольм, а чистая правда. Там, где я выросла, в Массачусетсе, тоже была одна такая школа. Неподалеку от Бостона. Она так и называлась. Школа Фернальда для детей-идиотов. Серьезно, так и было написано. Для детей-идиотов». «Ну и что? Никто пока не жаловался», — возразил Малкольм. Мой отец промолчал, но стиснул кулаки. Мускулы у него на плечах напряглись, как канаты. «Никто и не будет жаловаться, пока это не случится с ним самим или с его ребенком», — сказала мама и по старой привычке протянула мне вымазанный в креме нож, чтобы я его облизала. «Знаете старую историю о том, как правильно варить лягушку? Если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, она попросту выпрыгнет». Мама подняла руку, призывая Малкольма помолчать, и улыбнулась. «Но если опустить лягушку в кастрюлю с холодной водой и понемножку по 1 градусу увеличивать нагрев, то довольно скоро вы добьетесь нужного результата. Получите вареную лягушку. А она, бедная, так и не поймет, что же с ней случилось». И, взяв моего отца за руку, она прибавила: «Наши родители в Германии вдоволь насмотрелись на то, как правильно варить лягушку, постепенно увеличивая жар на 1 градус». Распахнулась задняя дверь, и в кухню, виляя хвостом, влетела Полли, а следом за ней обе девочки. И разговор тут же переключился на более легкую тему. Но мне показалось, что тяжесть невысказанных слов так и осталась висеть в воздухе.